Я уже подумал было, что мы в конец заблудились, как вдруг впереди показалась маленькая белая станция с плотно закрытыми ставнями. Слева от нее стоял большой навес для сена, или, как их здесь называют, гальон. Зная, что обычно гальон – это средоточие всякой деятельности на станциях, я подъехал к нему и остановил машину. Тотчас появились три большие жирные собаки, которые сперва браво полаяли на нас, а затем, считая, по-видимому, что долг свой исполнили, с милой непосредственностью принялись орошать колеса нашей машины. Из-под навеса вышли три пиона, смуглые, тощие, улыбающиеся люди довольно дикого вида. Они определенно были рады нам, потому что гости в этих краях – редкость. Пригласив нас под навес, они принесли стулья. Не прошло и получаса, как они забили овцу и стали готовить осаду, а мы, рассевшись, попивали вино и рассказывали, зачем приехали. Пионов восхитило, что я проделал такой длинный путь из Англии только для того, чтобы ловить и снимать котиков. И, конечно, они заподозрили, что я не совсем в своем уме, но они были слишком вежливы, чтобы сказать об этом мне. О морских слонах и котиках они сообщили много сведений, очень нам помогли. Оказалось, что у морских слонов уже появилось потомство, и теперь они воспитывают его. Это значило, что теперь их нельзя найти где-нибудь поблизости от котиков, то есть в определенном месте побережья, которое служит им родильной палатой. Теперь они плавают вдоль всего берега, то туда, то сюда, в зависимости от настроения, и найти их трудно. Но есть несколько мест, которые они особенно любят и где их можно разыскать. Эти излюбленные места носят прелестное название – Алефантерии. Пионы показали нам на карте алефантерии и самые большие лежбища котиков. Как они сказали, котиков разыскивать будет нетрудно, потому что детеныши еще при них, и поэтому они обретают на побережье в легкодоступных местах. Более того, пионы сказали нам, что как раз рядом с колонией котиков есть хорошее место для стоянки, ровное поле, защищенное от ветра небольшими возвышенностями. Ободренные этими сведениями, мы выпили много вина, съели много жареной баранины, а потом снова забрались в свою тарантайку и отправились искать место для лагеря. Мы нашли его без особого труда. Оно оказалось именно таким, каким выглядело в описании пионов. Небольшой ровной площадкой, покрытой жесткой травой и редкими склокоченными кустами. С трех сторон ее защищали низкие холмы, поросшие желтыми кустами, а с четвертой — высокая гряда гальки, за которой шумело море. Как-никак это было убежище. Но даже сюда, с моря, то и дело долетали порывы ветра, который под вечер становился особенно холодным. Было решено, что женщины будут спать в машине, а я улягусь под ней. Мы вырыли яму, набрали хворосту, разложили костер, чтобы вскипятить чай. С огнем мы обращались еще очень осторожно, потому что местность вокруг нас была сплошь покрыта сухими кустами. При малейшей оплошности сильный ветер поднял бы весь костер в воздух и бросил его на эти кусты. При одной мысли о том, какой свирепый пожар мог бы здесь разбушеваться, меня бросало в дрожь. Солнце село в гнездо из розовых, алых и черных облаков, и наступили короткие зеленоватые сумерки. Потом стемнело, и огромная желтая луна вышла на небо и стала смотреть, как мы, сидя на корточках у костра, напяливаем на себя все, что только можно, потому что ветер становился все холоднее и холоднее. Женщины, ворча и споря, кому куда одевать ноги, стали устраиваться на ночлег. А я, забросав костер землей, вытащил три одеяла и устроил себе постель под задним мостом машины. Несмотря на то, что на мне были три свитера, две пары брюк, пальто из шерстяной байки, войлочная шляпа, еще три одеяла, я все же замерз. Дрожа от холода, я старался заснуть и думал о том, что завтра не мешало бы перераспределить спальные места. Проснулся я перед самым рассветом, когда кругом был еще полумрак и стояла такая тишина, что даже шум моря казался приглушенным. На фоне синевато-зеленого предрассветного неба вырисовывались черные холмы. Не было слышно ни звука, кроме шипения ветра да слабого рокота прибоя. Ночью ветер переменил направление, и колеса машины уже не спасали меня. Я лежал, дрожа в своем коконе из одежды и одеяла, и размышлял, то ли мне оставаться под одеялами, то ли вставать, разводить костер, чтобы вскипятить чаю. В моем убежище было холодно, но все же на несколько градусов теплее, чем снаружи, где еще надо было ходить, искать хворост, я решил не вылезать. Я пытался пролезть в карман пальто, где у меня лежали сигареты, стараясь при этом не дать ветру выдуть остатки тепла из моего кокона, как вдруг увидел, что у нас гость. Передо мной стоял Гуанако, словно по волшебству возникший из небытия. Он стоял совсем тихо, футов в 20 от меня, удивленный и неприязненно всматриваясь в машину и прядая своими точеными ушами.